Глава 26. Сначала пропала Тина. Мы отошли от башни буквально на километр по утоптанной грунтовке, когда на нас снова напали остатки тех, кто штурмовал башню с присоединившимся подкреплением. Их было человек 40 во главе с вчерашним толстяком, все в том же липоватом халате. Первый местный маг, встреченный нами в этом походе. Засада была устроена по шаблону, поваленное дерево с магическим зарядом под ним, и двумя группами захвата в окружающей дорогу густой растительности. Это бы сработало, будь у нас транспортное средство, но мы просто перелезли через ствол. Видимо, ошалев от такой наглости, на нас и напали всем скопом. Первые ряды нападавших смело двумя магическими ударами, моим и Ирия. Мила берегла заряды самострела, вооружившись винтовкой, так что стрелков у нас стало трое, и все они выбивали противников одного за другим. Половину атакующих мы положили на месте в первые секунды боя и уже готовились обнулить их численность, как в бой вступил толстый предводитель. Хлопнув в ладоши, он прокричал какую-то тарабарщину, избившихся наперекор всем военным правилам нападавших, накрыло куполом. Качественным. Мои заряды его не прошибали. Белосельский был поудачливее, но и его огненные шары, преодолевая барьер, теряли в мощности и почти не приносили вреда. А вот пулям противника ничего не мешало преодолевать преграду. Мы с трудом сдерживали обстрел. Вдвоем сдерживали. Немагическая троица спряталась за упавшим стволом и обстреливала купол в ответ. Правда, безуспешно. «Марк, сможешь один их сдержать?» — крикнул мне Ири, опускаясь на одно колено. «Странно. Раненым он не выглядел. Ну ладно. Надо, значит, надо». Я усилил обстрел. Большие, по сути, безобидные огненные шары растекались по куполу, не давая противнику сосредоточиться. Белосельский тем временем вел себя странно, принял практически йоговскую позу собаки, отклячив задницу, куда уже попали минимум две пули, и дергал пальцами. «Тебе помочь?» — на всякий случай между фаерболами поинтересовался я, с трудом подавляя в себе желание отвесить Белосельскому пендель. Уж очень удобно тот подставился. «Нет, еще немного», — просипел Ири и упал на живот. Вокруг него земля зашевелилась, пошла волнами, Белосельского чуть приподняло, а волна уже уходила к противнику. Те поздно опомнились. Когда солдаты внутри купола начали падать, толстяк тоже упал на колени и, не обращая внимания на исчезнувший тут же барьер, уперся ладонями в землю. Вокруг его бойцы вязли в земле, некоторые уже почти полностью утонули, тщетно пытаясь выбраться, а толстый в халате держался. Изо всех сил. Пока земля под ним не дрогнула и ладони не ушли сантиметров на 10 в землю. Толстяк попытался встать, но словно приклеился, не мог оторвать ни ноги, ни руки, постепенно погружающиеся в почву. И когда погрузился по шею, жалобно завыл. Так и выл, пока земля не забила ему рот. Вокруг него постепенно успокаивалась почва. Из нее торчали чьи-то конечности, головы, части амуниции. Многие люди были еще живы, кричать от ужаса уже не могли, только таращили глаза. «Уф, устал», — Ири тяжело поднялся с земли. «Вот эти заклинания даются мне легче других, но все равно массу такую попробуй подчини. А толстяк неплох, у нас бы на четвертый круг пошел. С этими что будем делать?» «Как всегда», — мрачно сказала Мила. Под глазом у нее наливался синяк, из простреленной руки сочилась кровь. «Да объем». «Лучше оставим», — Ири подлечил сестру. «Без предводителя они не опасны. Первое, что сделают, побегут делить наследство. Так что я им даже помогу. А вот толстяка надо добить». Он взмахнул руками, и земля снова зашевелилась. Было видно, как она стала рыхлой, только что вскопанной. Оставшиеся в живых солдаты выбирались из нее, мрачно глядя на нас и падая на колени. Их, на удивление, осталось много, почти два десятка. Шуш сноровисто разоружил бандитов и пинками отправил их в лес. Впрочем, те не особо и сопротивлялись. Тем временем Ири подошел к торчащей из земли заднице со звездами, пнул по ней ногой. «Я сейчас бы кинжал из проклятой стали не помешал». И удивленно воззрился на меня. «Ну да, кто бы сомневался», — забрал протянутый стилет, повертел в руках и вонзил прямо в задницу. Раздался вой. Жуткий, пробирающий до самого нутра. Тело под землей дернулось, пытаясь освободиться, и тут же опало, съежилось, словно раза в два меньше стало. «Мертв», — Белосельский поглядел на меня, я махнул рукой, мол, оставь пока себе. «Так, все целы, Мила в порядке, Шуш?» «Нормально все со мной», — прогудел парень. «Ну и хорошо. Тина, где она?» «С нами была, а потом пошла по зарослям, вроде как с тыла зайти», — протянула Мила, осматриваясь. «Вроде и стреляла даже». Мы обошли все кругом, следы Тины обнаружились на дороге. «Туда пошла», — хмыкнул Ири, махнув рукой в сторону города. «И вроде сама, свежие следы только ее». «Вот сучка», — Мила пнула камушек, улетевший в кусты. Никогда ей не доверяла. Хочет сама все захапать, тварь. Не получится. Белосельский похлопал сестру по руке. Без листа ей там делать нечего. Без листа? Он полез в карман и тоже выругался, а потом рассмеялся. Марк, камень-то твой хоть на месте? Ага. Я оторвался от порчи ненужного снаряжения и продемонстрировал браслет с болтающимся на ниточке кристаллом. Тогда пусть ее. Вернуться-то без тебя все равно не сможем. Да, мило? Все равно я ей задницу надеру. Блондинка кровожадно ухмыльнулась. И долю ее себе заберу. Не знаю, гибель ли местного колдуна так подействовали, или вокруг действительно были безлюдные места, но следующие несколько километров мы проделали без приключений. Не считать же за такое нападение бешеного волка с синими глазами, походи зарубленного Белосельским. «Почти все, как и рассказывали», — поделился тот. «Только вот про колдунов никто не упоминал. Но если здесь все такие неумехи, то не страшно. Вернемся, деревеньку купим, да, мило? Или даже село?» «Ага», – блондинка мечтательно улыбнулась. «Стародворье. Смотри, что это там?» Дорога вылезла из леса и теперь шла по проплешине. Обожженная земля метров на 200 в обе стороны так ничем и не проросла, а вот грунтовка превратилась в проезжую часть с твердым гладким покрытием. Мы поднялись на взгорок, и дальше вниз было хорошо видно, как дорога снова уходит в лес, где-то через километр-полтора. А прямо на краю выжженной земли стояло какое-то двухэтажное строение, явно раньше бывшее частью большого комплекса. Остатки полностью разрушенных домов виднелись повсюду. «Дом какой-то?» – Ири пожал плечами. «Тут же живут люди, только почему ханец, не пойму. Ты как думаешь, Марк?» «Каждый четвертый на земле ханец», – поделился я иномерным знанием. «Вообще-то каждый третий, но тут их слишком много. Такое впечатление, что кроме них никого не осталось. Интересно, что тут такое произошло?» Повозки странные, да еще летающие, оружие вот чудное, а по виду голытьба-голытьбой, будто всех воинов убили, а крестьянам все досталось. За этими разговорами мы подошли поближе. Смотри, надпись какая-то непонятная. Мила подошла к остаткам двери, шлепнула ладонью по налепленной на стену табличке с гравировкой. Буквы как наши, но и другие есть. Первая вроде как Е перевернутая. Ебаки-а. Дальше какие-то знаки непонятные, потом ох. Я пожал плечами. Прочти я эвакуационный пункт по-русски, вряд ли удалось бы пограничным отбрехаться. «Точно не ханьские закорючки», — подтвердил Ири, словно кто-то имперские буквы взял и свои добавил. «Внутрь пойдем?» Внутрь мы не пошли. Местные явно использовали пункт не по прямому назначению, обгадив все, начиная от входа. Только одна вещь привлекла внимание — детская кукла, валявшаяся прямо у бывшей двери. Странно, что никто на нее не позарился. Мила подняла пупса в грязном платьице, повертела и аккуратно положила назад. Силиконовая голова куклы была прострелена. «А лицо-то у куклы славянское», — подметил Ири. «Значит, не одни ханьцы обитают здесь. Славяне тоже живут». «Или жили», — я поежился внутренне. «Что ж тут такое случилось, что земля одними азиатами заселена?» Ближе к городу проплешины на земле стали попадаться все чаще. То, что с башни выглядело как черные кляксы, при ближайшем рассмотрении оказалось спекшейся землей. И если вдали от города она была просто выжжена, то в зоне видимости застыла стеклообразной массой, как при взрыве каком-то. «Это какие маги воевали?» – Мила цокнул языком. «Тут мощь первого круга нужна, чтобы вот так землю в твердь превратить». И не только землю. Виднелись остатки фундаментов, еле выступающие из-под земли стальные скелеты конструкций. Все это было покрыто нанесенной пылью, на которой, отвоевывая место для жизни, прорастали пучки травы. А сам город вблизи производил удручающее впечатление, будто метлой прошлись. Сверху-то казалось, что какие-то здания есть, но на самом деле только остатки строений. Искореженные несущие балки, почти не тронутые временем, обломки стены из того же, что и у башни материала, не хватало только скелетов. Хотя почему не хватало? На одном из обломков явно отпечатался рентгеновский снимок. К центру города разрушения становились все сильнее, тут уже было не различить, где куски зданий, остатки техники, все спеклось в одну черную массу. Атаковали явно с этой стороны, и дальше на горизонте виднелись вполне жилые строения. Прямо по ходу, словно отделяя разрушенную часть города от уцелевшей, стояло нетронутое здание в стиле сталинского ампира со звездой на высоком шпиле. «Пентакль. Не мудрено, что устояло». Ири на всякий случай активировал щит. «Не нравится мне это место, Марк». Будто в ответ на его слова над правым крылом здания поднялись две черные капли и рванули к нам. «Быстро сюда». Белосельский хлопнул в ладоши, мы сгрудились вокруг него. «Вовремя». С истребителей сорвались плазменные заряды и тут же растеклись по куполу. Каплеобразные летательные аппараты разошлись в разные стороны, беря нас в клещи. Ответный залп никакого результата не дал. Заряды даже не долетели до нападающих, просто развеялись в воздухе. И это еще не все. Ири мотнул головой в сторону здания, из открывшегося проема выезжали ховеры, один в один, как тот, что перевез нас через реку. Только они, в отличие от сломанного и оставленного на берегу реки, были в гораздо лучшем состоянии. 6 штук окружили нас полукругом, я обернулся. Путь к отступлению тоже был перекрыт. 2 фигуры в черных балахонах стояли прямо на дороге. Одна из них махнула рукой, и истребители тут же прекратили обстрел. А потом шагнула по направлению к нам. «Не стреляй», — предупредил Белосельский напрягшуюся Милу. Но купол не снял. Меж тем фигура в балахоне подошла поближе, откинула капюшон, за которым оказалось обычное светлоглазое, вполне славянское лицо. «Повелитель хочет вас видеть», — на славянском же языке произнес подошедший. «Не сопротивляйтесь и останьтесь живы». «А ты кто такой?» — Мила была в своем репертуаре. «Я», — собеседник улыбнулся, непринужденно поклонился, — «боярин Станислав Хатетовский». «Красиво, правда?» Хатетовский вел нас коридорами, не один. За нашими спинами шла пятерка бойцов в футуристических доспехах и с оружием в руках, рядом с которым оставленные нами на дороге карабины были словно дубинки против пистолетов. Да еще непонятная вторая фигура в черном балахоне двигалась вместе с ними. Внутри, правда, все было дорого-богато. Мрамор, нефрит, какие-то вставки вроде оникса, золоченые статуи, картины в резных рамах. Словно по музею гуляли. Огромный комплекс, а стреловидное здание переходило в небольшой городок. Видимо, не часто посещали гости, раз нас так ценили, вдруг убежим. Ири беззаботно вертела головой, словно и вправду в гости попал. А вот Мила была на взводе, ее настроение Шушу передалось. Казалось, только дай команду, и он бросится на бойцов. Кулаки у парня были крепко сжаты, аж костяшки побелели. «Расслабься», — тихо скомандовал я ему. Шуш руки чуть разжал, но видно было, не по душе ему все происходящее. «Смотрите», — остановил нас боярин возле одной из статуй. На ней человек в скафандре держал перед грудью на ладони пятиконечную звезду. «Первый путешественник в космос». «Куда?» — переспросил Белосельский. «Туда», — Хатетовский указал пальцем вверх. «Полет на Луну. Ах да, вы там в своем сиволапье не помышляете о таком? А тут еще 400 лет назад люди за пределы Земли вылетели, поселились на Луне и других планетах». «И так и живут там?» — Мила ахнула. «Не знаю», — Станислав пожал плечами. «На Луне так точно больше нет никого, а кто дальше улетел, может, и выжили. Только нет, от них вестей уже очень давно. Тут большая война была, от людей малая часть осталась, только успели, что диковинки всякие придумать, вроде тех летунов, что вы видали. А потом не поделили что-то, ну и разрушили все. Чем? Долго объяснять, все равно не поймете пока». «Не глупее некоторых», — пробурчала блондинка. «Не говорю, что глупее», — Хатетовский улыбнулся, приглашая нас следовать дальше. «Просто знания, которые тут есть, нам на нашей земле их даже в сказках не представить. И повозки эти, которые над землей движутся, и тоннели под землей, в которых самодвижущиеся кареты ходили, и много еще всего. Я, когда сюда попал, тоже вот ходил, головой крутил, поверить не мог. А потом вот и в космос слетать довелось, скажу я вам, это потрясающее зрелище. Когда ходишь по земле, на небо смотришь и представить не можешь, как это там, за тысячи верст от поверхности». «Врешь», — Ири аж разволновался, — «не может человек летать, как птица, да и воздуха там нет». «Как птица не может», — согласился боярин. «А вот тут в повозках специальных может. Не додумались у нас просто еще до того. Все на земле что-то делят». «А тут, значит, додумались», — не выдержал я, — «а заодно и друг друга истребили». «Что есть, то есть», — кивнул Хатетовский. «Все мы не без греха, как некоторые говорят. А вот это устройство для приготовления пищи. Проголодались, небось?» Живот Шуши предательски заурчал. Похоже, даже сопровождавшие нас бойцы смеялись, хотя за забралами шлемов не видно. Но отчего еще они там дергаться начали? Не плакали же? Наш Чичерони приложил ладонь к выступу в стене, чуть нажал. Открылась ниша. Там стоял поднос с брусочками. «Берите, не стесняйтесь. Питательный комплекс. Один такой съел и целый день сыт». Хатетовский, видя наше недоверие, первым взял батончик и сунул в рот. Я пожал плечами и последовал его примеру. «Ну, что, не знаю, как надень, а на вкус, как Сникерс, даже кусочки орехов чувствуются». Поглядев, как мы осторожно уминаем угощение, боярин улыбнулся и поманил нас дальше. Коридор как раз закончился, мы уткнулись в дверной проем. «А тут вам придется подождать». Наш гид движением руки заставил створки уйти в стены, приглашающий махнул рукой. Повелитель позовет вас, когда освободится. Может, через час-два, так что пока отдыхаете, там есть где помыться и полежать». Он подмигнул фыркнувшей Миле. Бойцы подтолкнули нас внутрь, и створки закрылись. Мы оказались в квадратном помещении с высоким потолком, откуда лился рассеянный свет. Две нормального вида двери вели в смежные комнаты. В самом помещении стояли 4 мягких дивана, один из которых был занят. На нем сидела Тина. «Ах ты, тварь!» — Мила подскочила к воровке, влепила ей оплеуху. Точнее говоря, попыталась. Тина тоже была не лыком шита, перехватила руку, перевела на болевой. Женщины покатились по ковру, мелькали руки, ноги, даже клок рыжих волос полетел. Я залюбовался. Две стройные девушки, блондинка и рыжая, катались по полу, срывая друг с друга одежду. Смотрел бы на такое вечно. Ири моего эстетства не разделял. «А ну, перестали!» — рявкнул командным голосом. Аж самому захотелось встать по стойке смирно и отдать честь, вспоминая недолгую военную службу. Как ни странно, на девушек это тоже подействовало. Они поднялись и уселись на один диван, сложив руки на коленях. «Пай, девочки!» — только раскрасневшись и с царапинами на лицах. «А теперь, Тина, пожалуйста, объясни, почему ты от нас ушла и как здесь оказалась?»